Витины мамы. Осенью 41-го Вите шел пятый год, когда во время бомбежки их эшелона он потерялся и отбился от семьи. Везли в эшелоне немцев из Поволжья. Огонь с треском лизал вагоны, кругом взрывы, воздух был наполнен гудением самолетов, которые пикировали и расстреливали женщин и детей, бегущих от горящих вагонов. Подобрала его тогда в поле молодая женщина из этого же эшелона, немка. Семьи у нее не было. Прибился Витя к ней, так как своих родных в том поле не нашел после бомбежки. 12 лет жил с ней в рабочем поселке Марьяновка, куда их власти направили. Учился в школе, потом поступил в профтехучилище в Омске. Добирался обычно на электричке. И вот как-то приметил в вагоне он одну женщину. Причем до этого он уже встречал ее в электричке несколько раз. Лицо этой женщины его чем-то сильно притягивало. А подойти стеснялся, лишь издалека к ней приглядывался. Даже во сне она ему приснилась несколько раз. «Может, это ошибка?» — задавал он себе вопрос. В эту поездку он не вытерпел, все же осмелился подойти. Совсем близко остановился, напротив, в глаза ей смотрит и смотрит. Женщина тоже в него взглядом впилась. Витя собрался с духом и выпалил. «Извините, тетенька, вы не моя мама!» И сделал шажок к ней. У женщины аж глаза округлились, прошептала. «Витенька?» Рукой за сердце схватилась. «Вот и встретились, сынок». Обхватила его, целовать стала беспорядочно. Заплакали оба. Люди сбежались посмотреть. Многие в вагоне плакали, не стыдясь своих слез. Так повстречались мать и сын спустя много лет. И оказалось у Вити две мамы. Все эти 12 лет его родная мама с двумя старшими братьями и сестрой жила на станции Москаленки. Это в 50 километрах от Марьяновки. Они Витю упорно искали, но безуспешно, пока он сам не нашелся. Кстати, жить Витя остался все-таки с приемной матерью, хотя постоянно ездил с ней в гости в Москаленке к родной маме. Вот такая история.